Тихая ночь над землей, спит утомленный народ, скрытый туманною мглой, дали небосвод. Небо открыты нам двери, Бог приглашает войти. Люди, давайте надеяться, верить идти. В небо открыты нам двери, Бог приглашает войти. Радость нас ждет впереди. Людям спасенье дано жертве Мессии Христа. Дверь откроется в радости дивного дня. С нами в долинах удачи, Он близок в часы неудач. Плачем, смеемся, Он с нами, Божественный врач. С нами в долинах удачи, Он близок в часы неудач. С нами Божественный врач. Божий стучит, хочет тебя Он спасти. Слышишь ли голос любви, к Нему поспеши. Небо открыты нам двери, Бог приглашает войти. Люди, давайте надеяться, верить идти. Бог приглашает войти, радость нас ждет впереди. Он Бог твой, Иисус Спаситель, в грехах Он тебя принимает. Он Бог твой, Иисус Спаситель, Он любит тебя, Он прощает. В долине небосвод.